Глава третья. «О боги!» — Несса вздрогнула. «Ну, теперь нам достанется». Когда Прозутак принялся сердито оглядывать зал, разговоры, как по команде, умолкли. Все выпивохи замерли, старательно пряча глаза и в то же время боковым зрением, прилежно следя за каждым движением разгневанного гиганта. Тот пока не мог видеть Баодику с Макроном, так как те сидели у него за спиной. Катон приметил, как Баодика резким тычком пальца велела Макрону лезть под скамью, но Центурион отрицательно помотал головой. Она опять ткнула пальцем в пол, но Макрон заупрямился, и дело кончилось тем, что девушка, торопливо допив свою кружку, нырнула под лавку сама. При этом она задела стол, и тот зашатался. Одна из кружек свалилась на пол и раскололась. Прозутак выхватил из-под плаща кинжал и развернулся, готовый сразить любого врага, подкравшегося к нему сзади. Макрон уже стоял на ногах. Могучий Икин быстрым взглядом оценил стать коренастого римлянина и внезапно расхохотался. «Эй, дубина! Над чем ты смеешься?» — рявкнул Макрон. Несса сжала руку Катона и ахнула. «Твой друг глупец». «Нет», — прошептал Катон. «Глупец ваш родич. Лучше бы ему поостеречься. Злить Макрона не стоит». Прозутак тяжело похлопал Центуриона по плечу и пробурчал на своем языке что-то примирительное. Нож исчез под плащом. «Убери лапы», — проворчал Макрон. «Ты спору нет, паренек здоровенный, но мне случалось потрошить и ублюдков покрепче». Воин оставил его слова без внимания и повернулся к другим столам, возобновив поиск своевольных беглянок. Несса, вскочившая от волнения с табурета и напрочь забывшая о какой-либо осторожности, быстро втянула голову в плечи, но это мало чем помогло. «А-а-а!» — взревел гигант и пошел сквозь толпу, грубо расталкивая всех, кто мешал ему двигаться к цели. «Несса!» В ту же секунду, не успев даже испугаться, Катон прыгнул вперед и загородил с собой девушку. «Оставь ее в покое!» — выкрикнул он, однако голос его предательски дрогнул. До него вдруг дошло, чем чреват этот шаг. Прозутак без малейшей заминки отшвырнул его в сторону, схватил Нессу за плечи и, как она и предсказывала, принялся во всю глотку орать на нее. Далеко отлетевший, но все же сумевший устоять на ногах Катон бросился к Бритту. Тот даже не шелохнулся. Через мгновение огромный кулак встретился с головой Катона. Последовала белая вспышка, и свет померк. Макрон, утробно рыча, стал проталкиваться к очагу. Баодика, выбравшись из-под лавки, кинулась следом. «Макрон, стой, он убьет тебя!» «Пусть попробует. Остановись, прошу тебя!» Она повисла у него на плечах. «Отпусти меня, женщина!» «Макрон, ну пожалуйста!» Прозутак, заслышавший за спиной какую-то возню, замер, перестал трясти Нессу, потом бросил взгляд через плечо и, развернув свой массивный корпус навстречу Центуриону, разразился яростным монологом. Макрон ничего в этой варварской тарабарщине не понимал, но зато хорошо понимал, что для схватки с таким громилой лучше чем-нибудь вооружиться. Римлянин огляделся по сторонам, ища предмет, который помог бы ему в какой-то степени уравнять шансы. Но в тот самый миг, когда он подхватывал с пола чью-то дубинку, его сшибли с ног, огрев по затылку, разлетевшимся вдребезги глиняным кувшином. Причем удар нанес вовсе не Брит, а вконец разозлившаяся Баодика. Ошеломленный и растерянный, Макрон с трудом приподнялся на четвереньки. «Не вставай!» — прошипела Баодика. «Не высовывайся и помалкивай, пока хуже не стало!» С этими словами она сама, гневно пофыркивая и сверкая глазами, бросилась к разъяренному великану. Тот все еще что-то орал, размахивая огромными ручищами, но девушка, привстав на цыпочки, сходу осыпала его градом хлестких увесистых оплеух и не останавливалась до тех пор, пока он не притих. «Нет, Баодика!» — запротестовал Прозутак. «Нет!» Девушка снова ударила его и, вскинув стиснутый кулачок, замерла, словно веля гиганту заткнуться. Ее глаза выжидательно полыхали, но великан, крепко сжав зубы, не издал больше ни звука. Завсегдатаи кабачка, забыв о выпивке, молча ждали, чем разрешится конфликт между могучим гороподобным воителем и худощавой бесстрашной икинкой. Наконец Баадика опустила руку. Прозутак кивнул и тихонько заговорил с ней робкими, едва заметными кивками, указывая на дверь. Баадика подозвала Нессу, и обе девушки вышли на улицу. Прозутак сердитым взглядом обвел зрителей, проверяя, нет ли среди них любителей посмеяться. Потом пнул распростертое тело Катона и поспешил прочь из кабака, видимо, сообразив, что его подопечные опять могут скрыться. Лишь после того, как стало ясно, что гигант уже не вернется, и разговоры за столиками возобновились, пожилой Гал кивнул вышибали. Тот направился к двери, закрыл ее, а потом, словно бы невзначай, подошел к Макрону. «Ты в порядке, приятель?» «Бывало получше». Макрон потер голову и поморщился. «Вот дерьмо. Больно». «Неудивительно. Женщина у тебя еще та». «О, это да». «Можешь считать, она спасла твою шкуру. И того парня тоже». «Катон!» Макрон повернулся к Оптиону, который, приподнявшись на локте, тряс головой. «Ты как? Жив?» «Не уверен, командир. Такое впечатление, будто на меня обрушился дом». «Ты недалек от истины», — хохотнул вышибало. «У этого прозутага рука тяжеленная». Катон поднял глаза. «Это чистая правда». Гал помог юноше встать, отряхнул солому с его туники. «А теперь, если вы, ребята, не против, я бы хотел, чтобы вы оба покинули заведение». «Это еще почему?» — хмуро спросил Макрон. «Да потому, что вы меня уже достали!» — вскипел вышибало, но тут же смягчился. «Задирать местных — последнее дело, особенно если те под хмельком. Мне даже думать не хочется, что станется с этим заведением, если прозутак вернется сюда с парой-тройкой приятелей и увидит, что вы еще здесь!» «Ты думаешь, он вернется?» — нервно оглядываясь на дверь, спросил Катон. «Как только сообразит, что те две девицы и вы были знакомы и раньше. Так что уж лучше топайте себе, ладно?» «В общем, все верно. Пошли, Катон. Мы еще найдем, где нам выпить». Плотно закутавшись в свои плащи, Макрон и Катон, пригнувшись, чтобы не задеть низкую притолоку, вышли на улицу, и дверь за ними тут же закрылась, вмиг погасив оранжевое световое пятно. Прозутага и девушек уже нигде не было видно. По снегу в темноте переулка уходили следы. «И что теперь?» — спросил Катон. «Я знаю тут еще одно место. Правда, не такое славненькое, как это, но на худой конец сойдет и оно». «Не такое славненькое? Ты хочешь выпить или не хочешь?» «Хочу, командир». «Тогда заткнись и следуй за мной». Стоило римской армии где-то остановиться, и рядом с ней, как по волшебству, появлялось все, на что у солдат этой армии мог возникнуть спрос. Вот и сейчас, в самом мрачном квартале Камула-Дунума, финикийские сводники уже развернули свои передвижные бордели. Скупленные по дешевке ветхие амбары и развалюхи, наскоро подлатанные и олиповато расписанные, украсились вывесками, дававшими легионерам понять, какие там оказываются услуги и по какой, иногда очень сходной цене. Самые оборотистые дельцы предлагали не только любовные утехи, но и выпивку, за которую, правда, драли втридорога, что неминуемо привело к росту количества кабаков и борделей. Все они, чтобы привлечь посетителей, рьяно соперничали между собой. Вокруг этих заведений роились во множестве всякого рода знахари, маги и выдающие себя за них шарлатаны, гарантировавшие чуть ли не моментальное исцеление любых недугов, от сифилиса до мужского бессилия, а также уличные лоточники с неограниченным выбором заговоренных товаров. Там были мечи, которые никогда не тупились, амулеты, защищающие от стрел, игральные кости, всегда падающие шестерками вверх, и тому подобные вещи. Правда, Катону все это было далеко не в новинку. В римских трущобах такая торговля тоже велась денно и ночно, только имела куда больший размах. Макрон привел Катона к приземистой неприглядной хибаре, ютившейся в плохо освещенном проулке, прямо посередине которого, промыв в снегу темную дорожку, текла струйка мочи. Внутри заведения витал приторный дух дешевеньких благовоний, призванный, видимо, перебить еще более неприятные ароматы. Римляне через узкую дверь с трудом протиснулись в дымное помещение с щелястым полом, несколькими беспорядочно расставленными столами и стойкой, представлявшей собой доску, покоившуюся на двух бочках. Хозяин заведения и две тощие шлюхи сидели возле нее с тоскливыми, скучающими выражениями на лицах, никак не вязавшимися с настенной росписью, где развеселые мужчины и женщины весьма изощренными способами тешили свою похоть. В зале были заняты лишь два стола. За ближним к стойке гуляли рядовые легионеры, видимо, только сменившиеся с дежурства и прямо в доспехах закатившиеся в кабак. В дальнем углу расположилась группа центурионов второго. Катон узнал пару лиц. Один из сидящих посмотрел на вошедших, и по его широченной физиономии тут же расплылась радостная улыбка. «Макрон, дружище!» Взревел он так громко, что даже шлюхи подпрыгнули на свои лавки и изумленно воззрились на крикуна. «Греби-ка с твоим приятелем к нам! Выпьем вместе!» Когда все сидевшие за столом потеснились, впуская вновь прибывших в свой сплоченный кружок, Макрон провел церемонию представления. «Парни, это мой Оптион. Имя его Катон. Катон, могу тебя заверить, что эти пропитанные вином обормоты представляют собой цвет и гордость нашего доблестного легиона. Будь здесь света побольше, ты и сам бы смекнул, что к чему. Пожалуйста, познакомься с Квинтом, Бальбом, Сципионом, Фабием и Парнезием». Римляне, по большей части уже основательно нагрузившиеся, подняли затуманенные глаза и приветственно покивали. «Славная компания!» — сердечным тоном продолжил Макрон. «Я тянул с ними солдатскую лямку еще до того, как они один за другим были представлены к повышению. А нынче, гляди, все мы, я в том числе, вышли в центурионы. Уверен, что в один прекрасный день к нам присоединишься и ты. Если, конечно, доживешь. Я прав, парни!» Парни дружным ревом выразили согласие. И Катон, чтобы поменьше робеть в столь крутом обществе, поспешил угоститься вином. Оно оказалось сущей кислятиной, видимо, не нашедшей в Галлии избыта. Юноша невольно поморщился, сделав первый глоток. «Пробирает», — ухмыльнулся Бальб. «Самое то, когда собираешься подвалить к шлюхе». Катон согласно кивнул, хотя он, собственно, ни о чем таком вовсе не думал. Шлюхи как таковые, особенно второсортные, подобные тем, что дремали у стойки, никогда его не привлекали. Да и тоска по Лавинии была еще очень сильна. Но вот для того, чтобы заглушить эту тоску, требовалось, конечно, напиться. После нескольких кружек кислого, но, похоже, и впрямь забористого напитка, у него перед глазами все поплыло, а когда он закрыл их, стало лишь хуже. Нужно было на чем-то сосредоточиться, и взгляд юноши метнулся к столу, где гуляли простые легионеры. Только простые ли? Ведь на каждом из них красовались навехонькие пластинчатые доспехи. Катон поскреб пальцем тунику Макрона. «Есть ли прок в этих штуковинах, командир?» «Штуковинах? Каких еще штуковинах?» «Ну, железяках, которые понавешаны на тех вон парнях, вместо кольчужных колец». «Это, сынок, доспехи нового образца. Скоро у всех солдат будут такие». Парнезий приподнял голову, покоившуюся на столе, и меланхолически пробубнил. «Пластинчатые доспехи — мечта каждого легионера. Надеваешь их на... я имею в виду на себя, и ты в полном дерьме». «Не обращай на него внимания», — прошептал Макрон Катону. «Он у нас, чтоб ты знал, интендант». «Я так и понял». «Эй, парни!» — крикнул Макрон через зал. «Кто-нибудь, подойдите-ка к нам. Нашему Оптиану охота полюбоваться, что вы там на себя нацепили». Легионеры переглянулись. Тон приглашения, по их мнению, был грубоват. Наконец, один солдат недовольно ответил. «Нечего тут командовать. Кабак не казарма, а мы сейчас не на службе». «О, вот те раз. Ни с того ни с сего пошла вонь. А ну, оторвали от лавок свои ленивые задницы и живо сюда. Я к кому обращаюсь?» Легионеры один за другим неохотно поднялись со своих мест и подошли к оживившимся командирам. Мысль устроить маленький осмотр явно взбодрила уже осовевших от выпитого вояк. «Как все это носится?» — — спросил Макрон, выбираясь из-за стола и скептически озирая необычное снаряжение. «Неплохо, командир», — ответил легионер, который первым подчинился приказу. «Эти доспехи легче кольчужных и попрочней, ведь пластины сплошные». «А с виду полное барахло. Двигаться эта хрень не мешает?» «Панцирь гибкий, командир. Приспосабливается к движениям». «Да ну!» Макрон подергал одну из пластин, потом зашел со спины, задрал плащ. «Крепится с помощью этих пряжек, как я понимаю». «Так и есть, командир». «А легко ли их одевать?» «Ничего сложного, командир». «Они дорогие?» «Дешевле кольчужных». «А как же так вышло, что вы, пареньки из 20-го, получили их первыми? Вроде бы в настоящие битвы-то вас еще не совали». Центурионы засмеялись, тогда как легионер покраснел от обиды. «Не могу знать, командир. Я всего лишь солдат». «Перестань называть его командиром», — прошипел самый рослый из рядовых. «Сейчас это вовсе не обязательно». «Но он ведь и впрямь командир». «Да, но не твой. И ты не в строю. Мы сейчас не на службе. И центурионы других легионов нам не указ». «Ты...» Макрон ткнул ершистого малого пальцем в грудь. «Заткнись. Будешь говорить, когда тебя спросят, понятно?» «Мне все понятно», — хмурясь ответил солдат. «Но подчиняться тебе я не стану». «Еще как нахрен станешь!» — взревел Макрон и ткнул строптивца кулаком в солнечное сплетение. Он тут же выругался, ощутив острую боль, ибо кулак угодил в стальную пластину. Правда, это не помешало центуриону другой рукой заехать болтуну в зубы. Ошеломленный солдат повалился на своих товарищей, а Макрон на него, увлекаемый силой удара. «Ладно, парни!» — со смехом выкрикнул он. «Раз уж мы все не на службе и не в строю, то предлагаю хорошую честную драку. Намнем друг другу бока без чинов, а?» Все офицеры, кроме Катона, мигом повскакивали со своих мест и бросились на опешивших легионеров. Однако замешательство молодцов из 20-го длилось недолго. И как только на них обрушились первые удары, они, стряхнув с себя хмель, начали отбиваться. Заведение моментально наполнилось грохотом, криками, бранью. Трактирщик поспешил вывести в заднюю дверь своих шлюх. «Катон!» — орал Макрон, сцепившись с рослым легионером. «Помогай!» Поднявшись с лавки и расставив пошире нетвердо державшие его ноги, Катон размахнулся, целя кулаком в ближайшую из солдатских насупленных физиономий. Потом ударил, что было сил, но промазал и, угодив в стену, сильно ушиб костяшки пальцев. Следующий удар, правда, задел таки челюсть противника, но отозвался в ушибленной руке болью. Долей мгновения позже Катон заметил чей-то кулак, подлетавший уже к его собственному лицу, и во второй раз в эту ночь окружающий мир сделался для него белым. Охнув, юноша пал на колени и затряс головой, пытаясь прояснить зрение. Когда оно вернулось, молодой Оптиан увидел над собой дюжего молодца с высоко вскинутым табуретом и, инстинктивно подавшись вперед, боднул противника головой в пах. Легионер взвыл, выронил табурет и сложился вдвое, схватившись руками за низ живота. «Хорошая работа, сынок!» — крикнул Макрон. От полученного удара и излишка выпитого вина голова юноши непрестанно кружилась. Он попытался встать на ноги, но потерпел плачевную неудачу. Однако сквозь гвалт и треск мебели ухитрился расслышать отдаленный топот. «Провосты!» — крикнул кто-то. «Сматываемся, пока нас не схватили!» Драка вмиг прекратилась, и римляне всей толпой устремились к заднему выходу из заведения, в то время как в главную дверь уже вваливались патрульные в черных плащах и грозно позвякивающих доспехах. Макрон подхватил Катона и вытащил во двор, через который торопливо бежали участники потасовки. Оптиан, плохо соображая, что происходит, перевалился вслед за Макроном, решившим, видимо, оторваться от основного скопления беглецов через какой-то забор и, шатаясь и ковыляя, устремился в путанный лабиринт переулков. Скоро звуки погони стихли, но тот юноша понял, что в пылу бегства потерял своего командира. Он остановился и прислонился к какой-то стене, пробуя отдышаться. Мир вокруг него все вращался. Тело корежили рвотные спазмы, но из желудка не шло ничего, кроме желчи. «Макрон!» — жалобно простонал он. «Макрон!» Неподалеку послышались голоса, зазвенели доспехи. «Дерьмо! Я пропал». Неожиданно кто-то схватил его за руку и рывком втащил через дверь в темноту ближней лачуги. В следующее мгновение мощный удар под дых швырнул юношу на пол. Он сжался в комок, ловя открытым ртом воздух. Снаружи по снегу проскрипели шаги, и опять стало тихо. «Прости, малыш», — сказал Макрон, помогая Катону подняться. «Мне надо было хоть как-то тебя заткнуть. Ничего плохого я не хотел. Ты в порядке?» «Нет», — задыхаясь, ответил Катон. «Меня мутит». «Проблюешься потом. А сейчас есть занятия и получше. Иди-ка сюда». Центурион буквально впихнул юношу в небольшую каморку, освещенную одной единственной лампой. Две девицы, сидевшие на убогого вида постели, завидев Макрона, расплылись в улыбках. «Катон, это Браан и Денеп. Поздоровайся с ними». «Привет, красавицы», — промямлил Катон. «Кто они? Ты их знаешь?» «Сказать по правде, не очень-то хорошо. Только что познакомился. Но так уж вышло, что сейчас эти девушки совершенно свободны. Браан моя, а ты получаешь Денеп. Наслаждайся». Макрон подошел к Браан, чью профессиональную обольстительную улыбку несколько портило отсутствие передних зубов. Подмигнув юноше, центурион скрылся с избранницей за потрепанной занавеской. Оптион повернулся к Денеп. Лицо у той было столь густо размалевано, что ее возраст так бы и оставался загадкой, если бы морщинки, проступавшие в уголках рта, не позволяли с уверенностью предположить, что она по меньшей мере вдвое старше своего нынешнего клиента. Красавица взяла юношу за руки и потянула к себе. Когда колени Катона смяли тюфяк между ее призывно раздвинутыми ногами, Денеп расстегнула по всей длине свое шелковое одеяние, обнажив большие плоские груди с темно-коричневыми сосками и поросший редкими волосами лобок. Катон, замешкавшись, смущенно оглядел все это богатство. Денеп игриво поманила его пальчиком, но когда молодой римлянин склонился к пурпурным, щедро накрашенным чем-то липким губам, хмель, наконец, взял над ним верх. И он без чувств повалился пластом на распростертое женское тело.